к бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенном Симансу-де возложила корзину цветов японская делегация по изучению Ким Ир Сенизма, Ким Чен Иризма во главе с Араки Сакаи, которая прилетела в Пхеньян 26 ноября. А также в возвышенности Мансуде посетили заместитель начальника главного управления Всемирной организации здравоохранения Олег Чистов и его спутники, которые прилетели в тот день.